Предисловие. Внутри есть сила, дающая жизнь. Ищи ее. Руми. Шерил Симон. Я познакомилась с мистиком и самореализованным йогом Садхгуру Джаги Васудевом после многих лет бесплодных поисков. К тому времени я уже отчаялась что-либо найти и поклялась просто жить своей жизнью, насколько могу, без глубокого внутреннего осознавания и безмятежности, которых искала. И вдруг он вошел в мою жизнь и изменил ее. Многие люди во всем мире видят в нем человека, который превосходит наше воображение. Он необычайно живой во всех отношениях, в любом человеческом и духовном смысле. Как бы я ни представляла себе человека и гуру, он больше и того, и другого. До встречи с Садхгуру поиски мудрости приводили меня к разным учителям и разным путям. Я посетила десятки духовных ретритов, прочитала много книг по духовности и философии, побывала в святых местах по всему миру, включая Индию, Непал, Тибет и Бразилию. Тем не менее прошли годы, а я не приблизилась к искомым ответам. Я чувствовала, что по-прежнему иду с пустыми руками, несмотря на большую настойчивость и сильное желание. Это не означает, что пути, которые я пробовала, ничего не стоили. Нет, они меня просто не удовлетворяли. У меня не было уверенности, что они приведут туда, куда я хотела попасть. Итак, после более чем 30-летних поисков, которые вызвали только разочарование, я находилась в недоумении относительно того, что делать дальше. Еще более неприятным и запутывающим было то, что по стандартам американской мечты я действительно преуспела в жизни. Я прожила богатую жизнь, наполненную впечатлениями и материальными достижениями. У меня была любовь, замечательная семья, хорошие друзья, собственный бизнес и много свободного времени. У меня есть поместье возле горного озера. Я могу пойти на пляж, когда захочу. 26 лет я прожила в партнерских отношениях, полных уважения и любви. И люди говорят, что мы с мужем до сих пор начинаем светиться при виде друг друга. Мы очень близки с сыном. Можно сказать, что у меня есть полный пакет. Отличный мужчина, замечательный сын, милые собаки и красивые пейзажи. И все же невозможно отрицать, что я жаждала чего-то еще. Я болезненно желала обрести более глубокое понимание, более обширный опыт, некое неопределимое большее. Люди по-разному справляются с подобной неудовлетворенностью, действуя в широком диапазоне от замещения до разрушения. Они пьют, принимают наркотики, заводят романы, погружаются, словно одержимые, в работу или ведут себя как сумасшедшие. Я пыталась заглушить свою тоску комфортом и постоянной занятостью. Я знала, что могу найти ответ только внутри себя, но все время надеялась, что ощущение самореализации придет в связи с очередным профессиональным достижением. В конце концов, стремление к успеху стало выглядеть как бесконечная серия целей, и мне стало скучно бежать от одной достигнутой цели к другой. Кроме скуки, возникло еще и чувство вины. Хотя у меня было все, чего я хотела, я никогда не была полностью довольна. Неужели из этого и должна состоять жизнь? В дополнение к беспокойству и неудовлетворенности оказалось, что за мое жизненное изобилие нужно платить хроническим стрессом, усталостью, гипертиреозом, бессонницей и приемом лекарств. Я начала спрашивать себя: как же так получилось, что внешне я создала для себя красивую жизнь, но внутренний покой, безусловная любовь и самопознание по-прежнему недосягаемы? Я всегда была позитивным и оптимистичным человеком, никогда не обвиняла ни Бога, ни Вселенную в своих неудачах. Но я стала задаваться вопросом, возможно ли управлять своей жизнью и судьбой в гораздо более широком смысле? Способен ли обычный человек совершенно освободиться от невежества, обрести внутреннюю реализацию, любовь и самообладание? Возможно ли для человека постоянное внутреннее блаженство? Эта книга — рассказ о том, как я провела время с индийским мистиком и мастером йоги Садхгуру и изучая под его руководством такие темы, как жизнь, смерть и судьба, обнаружила, что настоящая и прочная внутренняя трансформация не просто возможна, она стала для меня живой реальностью. Спустя несколько лет после появления Садхгуру в моей жизни он целую неделю прожил в моем доме в горах. Слушая эту книгу, вы пройдете вместе со мной тот необыкновенный путь, которым гуру провел меня. Я изменила многие имена участников этой истории, но слова Садхгуру и его удивительные рассказы остаются истиной во всех смыслах этого слова. Но сначала мы быстро проследим ту извилистую дорогу, которая привела меня к нему, или точнее, его ко мне.